«А сейчас мы подходим», — сказал Маркоу, — «к знаменитой триумфальной арке, воздвигнутой в честь битвы при Крамхорне. Кажется, в той битве мы победили. На арке установлены статуи 90 знаменитых воинов. Считается памятником архитектуры». «Лучше бы поставили памятник бухгалтерам», — услышала Ангва за спиной собачий голос. «Это первая битва в истории Вселенной, когда врага уговорили продать все свое оружие». «Так где же арка?» — спросила Ангва, по-прежнему игнорируя Гаспода. «Ах да, тут есть небольшая проблема». Маркоу слегка засмущался. «Прошу прощения, господин Скуперт. Это господин Скуперт, официальный хранитель памятников. В соответствии с древней традицией, его зарплата составляет $1 в год, и на каждый день всех пустых ему дарят новую жилетку». На уличном перекрестке сидел какой-то старик в надвинутой на глаза шляпе. Услышав приближающиеся шаги, он слегка поднял шляпу. «Добрый день, господин Маркоу. Пришли взглянуть на триумфальную арку?» «Да, мы были бы не против». Маркоу повернулся к Ангве. «К сожалению, практическое воплощение проекта было поручено тупице Джонсону». Старик тем временем достал из кармана маленькую картонную коробочку и почтительно открыл ее. «Я ничего не вижу», — заозиралась по сторонам Ангва. «Арка вот здесь», — ткнул пальцем Маркоу. «За этим комочком ваты». «О». К сожалению, точность не входила в число достоинств господина Джонсона. Господин Скуперт закрыл коробочку. «Он также построил Щеботанский мемориал, висячие сады Анка и колосс Марпоргский», — сообщил Маркоу. «Колосс Марпоргский?» — переспросила Ангва. Господин Скуперт поднял вверх костлявый палец. «Не уходите!» Он похлопал себя по карманам. «Он у меня где-то здесь!» «Этот человек хоть что-нибудь полезное построил?» «Ну, он спроектировал декоративный судок для лорда Капканца Безумного». Пожал плечами Маркоу, когда они зашагали дальше. «И у него получилось!» «Не совсем. Но вот интересный факт. 4 семьи живут в Солонке, а в перечнице мы храним зерно». Ангва улыбнулась. Интересный факт. Маркоу был доверху набит всякими интересными фактами, касающимися Ангморпорка. Ангве уже казалось, что она вот-вот утонет в этом море интересных фактов. Прогуляться по улице с Маркоу – все равно, что поучаствовать в трех экскурсиях одновременно. «А это, – продолжал Маркоу, – гильдия попрошаек, самая старая из всех гильдий. Немногие это знают». «В самом деле?» «Люди полагают, что самой старой является гильдия шутовских дел и баламутства и гильдия наемных убийц. Спроси любого горожанина и услышишь ответ. Самая старая в Ангморпорке – это определенно гильдия шутовских дел и баламутства или гильдия наемных убийц. Но это совсем не так. Они как раз возникли недавно, а гильдия попрошаек существует уже много веков». «Правда?» – произнесла Ангва слабым голосом. За последний час она узнала об Ангморпорке больше, чем хотел бы узнать любой разумный человек. Она смутно подозревала, что Маркоу пытается за ней ухаживать. Но вместо обычных цветов или шоколадных конфет он решил подарить ей весь город. И вопреки всем инстинктам она чувствовала ревность. К городу! «О боги, я знакома с этим парнем всего пару дней!» Дело было в его преданности городу. Он словно был готов в любой момент запеть песню с сомнительными рифмами и строками типа «О мой любимый город» или «Я твой навек». Под такие песни люди пляшут на улицах, дарят певцу яблоки, и дюжина низкопробных танцовщиц вдруг начинает демонстрировать поразительные способности к хореографии. В общем, все ведут себя как милые и веселые горожане, а не злобные эгоистичные личности, каковыми они на самом деле являются. Но главным было то, что если бы Маркоу внезапно пустился в пляс или запел, к нему бы присоединились многие и многие. Маркоу расшевелил бы даже древний круг камней, заставив их танцевать румбу. «Во внутреннем дворике гильдии стоит очень интересная старинная скульптурная группа», — продолжал Маркоу. «На статую Джимми, бог попрошаек, стоит взглянуть. На диво хорошо сохранилась. Я ее тебе покажу. Не волнуйся, нам будут только рады». Он постучал в дверь. «Это вовсе не обязательно», — запротестовала Ангва. «Что ты, мне несложно». Дверь открылась. Ноздри Ангвы раздулись. Этот запах. Попрошайка осмотрел Маркоу с головы до ног. Его челюсть отвисла. «Хромоногий Майкл, если не ошибаюсь», — доброжелательно осведомился Маркоу. Дверь захлопнулась. «Не слишком радушный прием», — заметил Маркоу. «Ну и воняет, правда?» Раздался гнусный голос откуда-то сзади. Она была не в том настроении, чтобы замечать присутствие Гаспода, но машинально кивнула. От попрошаек исходил целый коктейль различных запахов, но вторым по силе был запах страха, а первым — запах крови. От этого запаха ей хотелось кричать во все горло. Послышались чьи-то голоса, и дверь опять распахнулась. На сей раз перед ними предстала целая толпа попрошаек, и все они смотрели на Маркову. «Хорошо, Ваша честь», — сказал тот, кого он назвал хромоногим Майклом. «Мы сдаемся. Но как вы узнали?» «Как мы узнали, что...» — начал было Маркоу, однако Ангва вовремя толкнула его локтем. «Здесь кого-то убили», — сказала она. «Кто это?» — спросил хромоногий Майкл. «Младший констебль Ангва является стражником», — объяснил Маркоу. «Хав-хав», — сказал Гаспод. «Вы, стражники, похоже, начинаете лучше работать», — хмыкнул хромоногий Майкл. «Мы нашли тело всего несколько минут назад». Ангва почувствовала, что Марко уже собирается открыть рот, чтобы спросить, кто, и снова толкнула его локтем. «Тогда проводите нас к нему». Он оказался...